Раскрытие информации. При определении объема и характера предоставляемой инвесторам и аналитикам информации, эмитенту следует исходить из того, что у них должно быть достаточно материала для анализа, на основании которого они смогут составить прогноз развития компании. В какой-то степени ориентиром здесь могут служить требования регуляторов фондового рынка. Например, приказ ФСФР России от 16 марта 2005 года об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг обязывает публичные компании раскрывать внушительный список существенных фактов на лентах новостей уполномоченных информагентств и в периодических печатных изданиях. Закон об акционерных обществах в 2006 году пополнился разделом о поглощениях и вытеснениях. В закон о рынке ценных бумаг добавился пункт, требующий раскрывать сведения обо всех приобретателях акций. Кроме того, закон увеличивает сроки раскрытия финансовой информации, содержащейся в проспекте эмиссии, с 3 до 5 лет. Сроки раскрытия консолидированной бухгалтерской отчетности эмитента с 1 года до 3 лет. А также вводит требования к включению показателей его дочерних обществ. Есть поправки к раскрытию информации о структуре, компетенции и персональном составе органов, контролирующих финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Параллельно от эмитента требуется раскрывать сведения о сделках с заинтересованностью и об изменениях в кредитных рейтингах эмитента за последние 5 лет, информацию о возможном изменении доли акционеров в уставном капитале в результате размещения новых эмиссий, а также информацию о динамике курсовой стоимости ценных бумаг, допущенных к биржевой торговле. Новые положения закона максимально приближают структуру проспекта эмиссии к международным стандартам. Дополнительно, ФСФР расширила набор требований к раскрытию сведений в квартальных отчетах эмитентов и корпоративных новостях, которые труднее поддаются формализации. До недавнего времени компании широко пользовались неопределенностью формулировок, замалчивая неприятные события или публикуя их в малотиражных печатных изданиях. Однако, пока информация не опубликована в агентстве, она не считается официально раскрытой и не может использоваться для совершения сделок. Раскрывать информацию можно также на любом сайте в интернете, главное, чтобы сведения на нем были доступны не позднее 3 дней с момента наступления события. Еще один способ раскрытия информации – публикации в печатных изданиях. Главная цель регулятора фондового рынка – исключить двойную трактовку принципиальных правил раскрытия информации путем введения жесткого формата новостных сообщений. ФСФР определила 12 видов существенных фактов, подлежащих раскрытию. В частности, это события, которые ведут к изменению стоимости активов более чем на 10%, сделки, которые обусловили рост чистой прибыли или убытков более чем на 10%, значимые сделки, решение общего собрания акционеров, сообщения о выпусках ценных бумаг, датах закрытия реестров, изменениях долей акционеров более чем на 5%, выплаченных дивидендах, реорганизации компании и так далее. Мониторингом раскрытия информации занимается финансовый консультант эмитента, подписавший проспект ценных бумаг. Кроме подтверждения достоверности, содержащейся в проспекте информации, он должен следить за тем, чтобы вся процедура раскрытия информации исполнялась эмитентом в установленных объемах и в указанные сроки. При обнаружении несоответствия законодательству консультант обязан сообщить об этом в комиссию, а в ряде случаев и участникам рынка. ФСФР также собирается ввести четкое разграничение между открытыми и псевдооткрытыми акционерными обществами. Публичные компании будут обязаны давать больше информации, в том числе новостей, а непубличные меньше. По мере отделения публичных компаний от псевдопубличных будут повышаться и требования к раскрытию информации открытых акционерных обществ, а параллельно ужесточаться контроль над этой группой. Подобные требования не российское изобретение, они существуют во всех странах с развитым фондовым рынком. Однако следует отметить, что в России преобладает требование точности формулировки, тогда как в США и Великобритании торжествует сам принцип. Вот как это звучит в случае Нью-Йоркской фондовой биржи. Компания должна раскрывать все факты и события, влияющие, по ее мнению, на стоимость ценных бумаг. Существует также информация, которую сообщать рынку запрещается, поскольку невозможно точно спрогнозировать прибыль компании и цены на продукцию, то любое упоминание о них будет считаться попыткой ввести инвесторов в заблуждение. Эмитенту стоит помнить, что за внимание читателя сейчас борются сотни информационных агентств. Поэтому конкретика, краткость и насыщенность актуальны для инвестора и аналитика информации – залог адекватной оценки компании. В России же публичные компании пока в основном раскрывают сведения самого общего характера. А действительно важные данные, на основании которых аналитики могут сделать выводы о перспективах роста компании и повлиять на рост котировок, зачастую предоставляются только в ответ на прямые запросы. Однако постепенно ситуация меняется к лучшему. По словам Дениса Матафонова, руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Антанта Капитал», запуск сообщений эмитентов о существенных фактах в новостных лентах – это самый значительный сдвиг в плане раскрытия информации за последние 10 лет. Во-первых, возрос объем раскрываемой в проспекте и квартальном отчете информации, на основании которой инвестор может делать выводы о состоянии компании. Во-вторых, изменились требования к объему раскрываемой информации на этапе размещения ценных бумаг. Если ранее раскрывались сведения только о регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, которая содержится в проспекте, то отныне также раскрывается информация обо всех действиях эмитента, связанных с размещением бумаг. Речь идет, например, о приостановлении размещения, если вносятся изменения, о возобновлении размещения, если изменения зарегистрированы или отказано в регистрации изменений, о завершении размещения, если истек срок или все бумаги размещены до истечения этого срока. Благодаря этому один только Интерфакс ежедневно публикует 100-150 сообщений, касающихся событий, влияющих на стоимость акционерного капитала. Следует также отметить, что IR-службы в России и за рубежом решают противоположные задачи. В России основная задача IR-службы – заполнить информационный вакуум, а за рубежом помочь инвесторам выбрать из огромного информационного потока действительно актуальную информацию. Эмитенты часто жалуются, что инвесторы их не понимают. Они хотят убедить рынок в том, что акции их компании надо оценивать, учитывая ее потенциал, а не текущую стоимость. Эту ситуацию финансовый директор Highland Gold Mining Денис Александров комментирует так. Инвесторы далеко не всегда однозначно воспринимают то, что компания рассказывает о себе. Мы выдаем сообщение, но цена, иногда вопреки нашим ожиданиям, идет вниз. Значит, мы неправильно объяснили, не там сделали акцент. Часто приходится обращаться к IR-консультантам, чтобы понять, где ошибка. При сообщении о крупной сделке наши менеджеры отправляются в Лондон и одновременно с выходом информации напрямую общаются с аналитиками, инвесторами и журналистами. Чтобы информация была понята правильно, надо предпринимать серьезные усилия. Прогнозы инвесторов относительно компании зачастую строятся не на основе абсолютного значения того или иного показателя, а на сравнении с показателями аналогичных компаний. Инвесторы хорошо представляют себе предельную маржу того или иного сектора и границы, в которых может колебаться тот или иной показатель. И даже если IR-службы хотят представить свои компании в более выгодном свете, вряд ли им это удастся. Многие компании заблуждаются, думая, что рынок интересуется лишь стабильным ростом прибыли на акцию. Для аналитиков и инвесторов гораздо важнее понимать структуру прибыли и видеть, за счет чего были достигнуты те или иные показатели. Так они смогут быстрее определить признаки наступления кризисной ситуации. Для более адресного донесения информации разумно разделить инвесторов на несколько групп согласно тем или иным параметрам. Например, по признаку долгосрочности или краткосрочности инвестиций. Приоритетное внимание следует уделить ключевым инвесторам, от действий которых непосредственно зависит курс акций. Дальнейшая обработка, поступающая от компании информации и составление рекомендаций, держать, покупать или продавать акции – это забота аналитиков. Определиться, кто будет следить за компанией после размещения, и сформировать пул аналитиков нужно заблаговременно, желательно еще до проведения IPO. Обычно эту услугу предоставляют банки-андеррайтеры. Поскольку многие аналитики ориентированы на выпуск квартальных аналитических обзоров, особенно важно обеспечить их полным объемом информации, чтобы для отчета они выбрали именно вашу компанию. Компания должна найти баланс между четким и оперативным раскрытием информации и ориентацией на производство, вниманием к запросам инвесторов и целесообразностью предоставления той или иной информации. Здесь не существует готовых и проверенных рецептов. Каждая компания выстраивает свои отношения с инвесторами опытным путем. Очевидно одно – руководители, которые ориентируются на развитие бизнеса и понимают логику инвесторов, могут привести представление фондового рынка о стоимости компании в соответствии с ее подлинной стоимостью.